они все закрыты. Оказывается, Италия вступила в войну против обоих кайзеров. Примечание, то есть германского Вильгельма и австрийского Франца Иосифа. И с этого дня венцы к традиционному возгласу «Да покарает Бог Англию» стали добавлять «И уничтожит Италию». Реплика насчет Англии употреблялась вместо приветствия. Но как поступит добрый Бог? Послушается ли австрияков? Заставит ли франко-британских союзников проиграть войну? А вдруг он сделает все наоборот? Как ему определиться? К какому лагерю примкнуть? Все эти вопросы ставили меня в тупик. В один из дней всенародного ликования моя растерянность достигла кульминации. Австрийские войска взяли Перемышльскую крепость, и Вена откликнулась на эту победу большими патриотическими манифестациями. По улицам, расцвеченным флагами, толпы горожан шли к императорскому дворцу. Везде чувствовалась радостная приподнятость. Люди обнимались, смеялись, кричали. Все быстро двигались вперед. Рядом со мной какая-то пожилая еврейка силилась не отставать от толпы. Она волокла за руку маленькую девочку и во все горло выкрикивала: «Да здравствует кайзер! Да здравствует кайзер!» И вдруг, задыхаясь, выпалила на идиш: «Чтоб он сдох, я больше не могу!» Понятно, что такое неслыханное богохульство, да еще в такой день, не могло не взволновать меня, юного мальчишку. Снова и снова меня одолевали жгучие вопросы: в чем же добро, в чем же зло? В мире куда больше непонятного, нежели понятного. Это было очевидно. Наряду с религией война тоже оказалась частью этой непонятной вселенной. Конечно, я видел знамена, слышал фанфары, считал победные реляции, наблюдал ликующие толпы, но разве мог мальчишка, каким я был тогда, не видеть изнанку всего этого? Война нанесла удары по нашему семейному очагу. Двоих моих братьев не только призвали в армию, но один из них пропал без вести на итальянском фронте, а другого ранило. Не мешкая ни дня, мой бедный отец, невзирая на огромные трудности, отправился на поиски своего сына. Он добрался буквально до самого переднего края. Брата он разыскал в маленьком сельском госпитале. Там ему сообщили, что во время артиллерийского обстрела, когда брат перебегал от одной воронки к другой, его контузило разорвавшимся снарядом. Он онемел и оглох. Отец перевез его в тыловой госпиталь, где, благодаря хорошему и терпеливому уходу, ему был частично возвращен слух. Читатель легко поймет, какая печаль царила тогда в нашем доме. Коротко говоря, в Вене мне довелось увидеть и пережить полную противоположность тому, что мне твердили в гимназии. Да, горестный урок, ничего не скажешь. Через 2 года после нашего приезда в Вену мы вернулись в Новый Тарг. Уж и не помню, каким было это возвращение. Зато знаю, что приблизительно тогда мои сомнения относительно религии переросли в какое-то мятежное чувство. Когда, говоря о всепрощении, раввин с дотошной точностью перечислял все виды и формы, подстерегающие нас смерти, я внимательно разглядывал лица верующих, хотел узнать, какое впечатление производит на них его слова. В конце концов, все лица оказывались искаженными страхом. Это было просто чудовищно. Что-то восстало во мне против такой массовой рабской подчиненности, поддерживаемой религиозным ритуалом и имеющей одну единственную цель — заставить злополучных бедняков забыть про свою нищету. Вместо того, чтобы накормить людей, их пичкали опиумом. Эту истину я, разумеется, не вычитал у Маркса, тогда неизвестного мне даже по имени, но для того, кто жаждет все новых и новых постижений, польская сельская жизнь сама по себе была хорошим учебником. В 1917 году отец, достигший 47 лет, скончался от сердечного приступа. Из-за непосильного труда его организм преждевременно и полностью износился. С соответствии с еврейской традицией,